Ему стало стыдно за этот свой поступок и вообще за то, что появился в ее жизни. На 3 месяца столичный турист задурил женщине голову, а потом уедет к театрам и ресторанам, а она останется тут умирать от чахотки. «Алексей Николаевич», – перебила молчание Ненцова, – «вы хотите знать, что это за люди, которые так меня запугали? Вас невозможно запугать, просто как о чем-то очевидном», – сказала Клавдия Провна. «Это вы товарища спасаете. Они не поняли, с кем связались, но действительно, кто те люди? Если, конечно, это не государственная тайна. Вы ведь, Алексей Николаевич, не просто так сюда приехали? С секретным заданием?» «Что за секрет, если о нем знают акушерки?» – горько усмехнулся сыщик. «Так вышло, что я много чего знаю. Вы прибыли, чтобы предотвратить эти побеги?» «Да». «В них участвуют японцы?» «Да». «Те, что прячутся в бухте Бусе?» «Черт, простите! Клавдия Провна, откуда вам это известно?» «Поселенцы рассказывают. От меня у них тайн нет». «Для чего?» «Предупреждают. Я часто хожу одна по безлюдным местам. Или в глухую деревню к роженице. Или собираю в горах лекарственные травы. А японцы водят по этим горам беглых. Кто попадется чужой, того убивают. Люди все знают, все замечают. Только не всем говорят». «Что еще вам известно?» «Поймите, это очень важно. От любого пустяка может зависеть жизнь Калины Агеевича». «Понимаю и ничего не утаю от вас, но все, что знала, уже рассказала. От мыса Тонин до мыса Анева 5 или 6 японских факторий, но берег там неудобный. И они наняли айнов, чтобы те проделали, как это у моряков, фарватер. Углубили отмель у входа в бухту. Но там нужна драга, и народцы с трудом сумели вычерпать немного грунта. Проход вышел узкий, всего 4 или 5 саженей. У японцев есть шхуна. Именно на ней беглых отвозят на острова. Шхуна может зайти в лагуну и выйти из нее только в прилив. Для обозначения створа айны выставляют 2 лодки. Корабль проходит между ними, едва не касаясь лодок бортами». «Створ, 2 лодки. Очень интересно. Значит, Акагимару может выйти в море только в прилив?» «Кто, простите?» «Ну, японская шхуна». «Да, только по высокой воде». «Вы очень мне помогли. И еще больше поможете завтра. Теперь ложитесь спать, я пойду на чердак». «Оставайтесь здесь!» – вскричала акушерка. «Я сплю, не раздеваясь, из-за частых вызовов. Да и вообще могу не спать. А вы ложитесь, вам силы понадобятся. На постель ложитесь, я сейчас сменю белье. Раздевайтесь и ложитесь, я отвернусь». «Вот еще!» – рассердился Лыков. «Не такая же я скотина, чтобы хозяйку из ее постели выгонять. Так и быть, бросьте мне в угол какой-нибудь шабон, будет достаточно». Инцова постелила в углу полушубок и долго уговаривала сыщика взять единственную в доме подушку. Тому надоело спорить, и он согласился. Лег и быстро уснул. Набегался за день по горам. Ночью никто не пришел к акушерке за неотложной помощью. В 6 часов утра она сама разбудила гостя и сказала: «Скоро явится каторжный из вольной команды, Минай. Он мне прислуживает, печь топит, воду носит. Вам к его приходу лучше спрятаться, хоть на том же чердаке. Я согрела чаю, попьете со мной?» «Ага. Где можно умыться?» Уже рассвело, и в уборную пробираться было опасно. Надворный советник, как беглый каторжник, оправился в кустах. Он чувствовал себя неловко. Переночевал у женщины, которая к нему неравнодушна. Интересно, а если бы сыщик стал оказывать ей знаки внимания, устояла бы она? Или пустила решительного мужчину в свою холодную постель? Несколько лет назад в Дагестане молодая и независимая особа пыталась его обольстить. Лыков уже был женат. Тоже, кстати, акушерка. Лишь срочный вызов к больному не дал тогда случиться греху. А потом эта особа стала баронессой Таубе. Как хорошо, что в горах ничего между ними не произошло. Иначе трудно было бы смотреть в глаза Виктору и Вареньке. Нет, от этих акушерок надо держаться подальше. С другой стороны, в Варшаве решительный мужчина не устоял. Перед Молгожатой, правда, никто бы не устоял. А вот будь Инцова хоть в половину так же хороша, как Полька, сумел бы Лыков спокойно проспать ночь на полу. Черт его знает. Они попили чаю, и Алексей поднялся на чердак. Клавдия Провна ушла за новостями. Ее не было около часа. За это время Миналь натаскал воды из колодца. Надворный советник сгорал от нетерпения. Сбежали Иваны или еще нет? Вдруг приплыл Таубе. По срокам уже полагалось, а барон был бы сейчас очень кстати. Сколько бы ни было они вабан, с меделянами они их всех перебьют. Главное, не сближаться в рукопашную. Наконец, в окошке сыщик разглядел акушерку. Она быстрым шагом возвращалась домой. Рядом с ней шел Голунов. Алексей пулей слетел вниз, выскочил на улицу и сгреб товарища в охапку. «Живой!» «Эй, ребра сломаешь!» — притворно охнул комендант. «Живой! Слава Богу! Неужели Такигава действительно тебя отпустил? Сдержал слово офицера?» «От него дождешься. Сам сбежал. Как тебе удалось?» «Ребята шибко много о себе думают. Кавказский унтер, конечно, не кёдан, но тоже кое-что умеет. Приставили ко мне двух стражников. Я им шеи поломал безо всяких там дзюцу и сюда бегом». Лыков перекрестился и поглядел на Клавдию Провну ошалелым от счастья взглядом. «Есть Бог! Такая радость! Такая милость! Камень с души! Я уж думал!» Акушерка тоже вся сияла. «Рада за вас и вашего товарища! Только боюсь огорчить. Казначеев и другие сбежали нынче ночью». «Сбежали? Ну и шут с ними! Главное, Калина Агеевич живой, а Бухту-Бусе мы сегодня же разорим». «Да, Алексей Николаевич, еще новость. Ночью приплыл пароход и привез нового батальонного командира. Очень красивый мужчина, даже красивее вас». Голунов с недоумением посмотрел на акушерку, а так как ни в чем не бывало, закончила. «Очень сердился, что вы уехали, не дождавшись его». «И вы подпали под обаяние барона Таубе», — улыбнулся Лыков. «Ох, не первое, спору нет. Виктор Ренгольдович красавец. А еще умный, порядочный, храбрый. Кавалер георгиевского оружия. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Он давний мой товарищ». Клавдия Провна покраснела. «Некогда мне с бароном знакомиться. И вообще, все мужчины одинаковые. Ну, почти все». «Барон, это вам не все. Штучный товар». «Ну хорошо, мы закончим с японцами и устроим пирушку. И тогда я вас, как свою сообщницу, приглашаю». Алексея буквально распирало от радости. Хотелось прыгать и орать песни. Или отпустить всю каторгу на волю. На худой конец познакомить Инцову с Таубе. Пусть теперь в него перевлюбится. «Калина живой! И барон Витька прибыл. Теперь держись, косоглазые!» Но прыгать было некогда. Царь с Исаулами уже на пути в бухту Бусе. И садовники догадываются, что скоро появится страшный Лыков. Следовало торопиться. «Калина Агеевич, у Клавдии Провны в углу расстелен тулуп. И даже есть подушка. Ляг, поспи часа два. Когда мы с солдатами будем выступать, я тебя разбужу». Тут до Лыкова с запозданием дошло, что он позвал человека устроиться в чужом доме. «Ой, Клавдия Провна, простите ради Христа, вы не будете против?» «Нет, конечно, до вечера я все равно в аптеке». Просто у вас, Калине Агеевичу, будет покойнее, чем в моем шалмане». Голунов посмотрел на нее, на него и согласно кивнул. Видимо, действительно устал. «Там в чугунке картошка, а в тряпице хлеб», — сказала ему акушерка. «Будете уходить, притворите дверь, и все. У меня нет замка». «Угу», — пробурчал бывший пластун и пошел в дом. Алыков под руку с акушеркой отправился на площадь. От радости ему хотелось взять ее на руки и кружить в воздухе до самой аптеки. «Эх, они вабаны! Эх, Такигава, самурай хренов!» Сначала отпустил Лыкова, потом недооценил кавказского унтер-офицера. «Ну, берегись!» Возле присутственных мест они с Клавдией Провной расстались. Лыков отправился в полицейское управление. Встречные корсаковцы сдергивали шапки и удивленно оборачивались. Слух об отъезде начальника округа дошел до всех в городишке. «Это хорошо, садовники будут собираться чуть-чуть вальяжнее». Сыщик застал Тауба и Фельдмана возле карты. Барон был хмур, но вежлив. Степан Алексеевич заливался соловьем. «И ушицы осетровые попробуйте, а там и Алексей Николаевич вернется». «Я уже вернулся», — объявил надворный советник, входя в комнату. Фельдман радостно ойкнул, продержался, а Виктор сразу бросился сжать руку. «Ну, слава богу! А то какая-то непонятная отлучка. Ты же знал, что я приплываю. Зачем уехал?» «Так вышло. Но согласись, я быстро исправился. Степан Алексеевич, как там уха?» «Я распорядился. Готовят». «Будьте добры, пошлите к повару сказать, чтобы добавил рыбы. А то нам на троих не хватит», —